333. При содействии всех энергий можно возвести все утвержденное построение, так и в человеческом строительстве. Нужно помнить, что положительные силы творят под напором отрицательных, и творчество насыщается напряжением явленных напоров. Так творчество во имя владык, конечно, вызывает напряжение. Потому именно служение свету утверждает такое напряжение космических сил. Когда утверждается такое мощное строительство, как же не воспротивиться смещающимся силам?